Глава 25. «В рассыпную!» — крикнул я и бросился в сторону мотоцикла. «Всех он не поймает, не должен!» А в следующее мгновение у меня перед глазами начало темнеть. Аппаратное ограничение. «Возврат к предустановкам» — появилась надпись. И вмиг весь интерфейс исчез, но пропала и темнота. Я вновь видел все собственными глазами. Оглянулся и заметил, что Ольга бежит рядом, а остальные выполнили мой приказ и сейчас мчатся в разные стороны. Мгновение. И вот один из них спотыкается на ровном месте, падает, разбивая лицо, тут же пытается вскочить, но у него ничего не выходит. Следующий рухнул в следующую секунду, в нескольких метрах от первого у него подогнулись колени, но на землю он упал, уже потеряв сознание. Третий упал почти одновременно, потому что был рядом. И я понял, что побег тоже обречен. Нужно выиграть ребятам хоть пару минут, иначе никто не спасется, и в отличие от них у меня, по крайней мере, есть оружие. Осталось только найти тварь, что валит наших одним за другим. Если бы Сара была со мной, она бы... Да какая теперь разница? Не сдаваться. Сам так сам. «Бегите в стороны!» — крикнул я, наведя карабин на ближайшего к уже павшим. «Пусть враг невидим. Должны быть признаки движения. Должны!» Я всматривался до рези в глазах. Никаких следов. Ведь враг летал. Но перед тем, как цель рухнула с подсеченными ногами, заметил поднимающийся пылевой вихрь. «Физику не обманешь!» Найдя взглядом следующего, кто должен быть атакован, я сосредоточился на пыли рядом с ним и, едва заметив колебание, выстрелил над головой бегущего союзника. Пуля просвистела и ушла в молоко, но парень сумел пробежать на три шага дальше. Пыль поднялась облачком, и только после второго выстрела парень рухнул. В последнее мгновение, попытавшись поднять руки и защитить голову. «Защищайте темечко, виски и шею!» — крикнул я, переводя оружие к следующему. «Упадете? Продолжайте ползти!» «Ты видишь его?» — раздался окрик Ольги, и на мгновение, отвлекшись от прицела, я понял, что девушка, обнажив меч, стоит рядом, буквально в паре метров за моим плечом, не собираясь оставлять одного. «Беги! Быстрее!» — рыкнул я, дернув ее в сторону стволом оружия, и в этот момент почувствовал ударившую сверху волну воздуха. Следующей, ближайшей мишенью оказались мы. Шерсть встала на загривке дыбом. Я прыгнул в сторону, пытаясь навести пушку на едва различимый в окружающем гомоне шум двигателей. И в момент, когда чутье подсказало, что я уже близко, по карабину что-то ударило, вырывая его из рук. Удар был такой силы, что меня отбросило вместе с оружием, уведя следом за ремнем, но прежде я непроизвольно нажал на спуск. Снаряд врезался в невидимую преграду, отрикошетив куда-то вверх. «Я попал в эту невидимую тварь! Значит, попасть можно?» Вновь подхватив карабин, не обращая внимания на отбитые и гудящие от боли ладони, я попытался навести на то место, где враг только что стоял. Но он не собирался играть с нами в поддавки. Молниеносное движение можно было почувствовать только по порыву ветра, а отследить по облачку пыли, ну или по боли, перечертившей мою грудь, которую разрубил ремень трехточка, чуть не оставив меня без рук. Спас только хороший бронежилет и титановые вставки. Но и они оказались рассечены так, что болтались на соплях. И это одним движением, которого я еще и не видел, но чувствовал исходящую опасность. «У него есть запах!» — восторженно крикнула Ольга. «Я его чую!» Это утверждение вначале показалось мне совершенно абсурдным. Но какая разница, есть или нет? Единственное, что я мог пока сделать — прикрыть голову и шею, как советовал остальным. И пусть, в отличие от пленников, на мне был шлем с забралом, я очень сомневался, что он для твари будет представлять хоть какую-то защиту. «Он слева!» — предупредила меня Ольга, выхватив меч. «Я тебя чую, урод!» Уклонившись вправо, уходя от невидимого удара, если бы он был, я выхватил пистолет из кобуры и тут же выстрелил наугад. Пуля бессильно прогудела, прошив воздух и уйдя в небеса. Но я не отчаивался, выстрелил еще и еще раз, пусть наугад, лишь бы выиграть хоть одно мгновение, а потом вновь почувствовал опасность. Не увидел, не услышал, лишь почувствовал, как прямо передо мной возникает нечто, пахнувшее иначе, чем весь окружающий мир, подступающий грозой и черными небесами. Такой родной и приятный запах, что я, не веря, встряхнул головой. Тут же прижал приклад пистолета к плечу и наскоро выстрелил веером, стараясь, чтобы пули не попали по бегущим союзникам. «Идет! В сторону!» — крикнула Ольга, чуть присев. Я не раз видел такую стойку и понял, что сейчас будет. Но что она сможет сделать такой твари? Похоже, я не один так считал, ведь стоило мне чуть отойти, убираясь с дороги, борзая взяла разбег. Нет, она не бежала, летела, едва касаясь земли, а благословенный меч окутался язычками пламени, обрушиваясь на невидимого врага. Ну что можно сделать обычной килограммовой заточенной палкой против того, кто отбил несколько пуль и 20-миллиметровый снаряд? Огненное лезвие с шипением рассекло воздух. Ускорившаяся до невообразимой скорости княгиня очутилась в нескольких метрах от меня, и пару мгновений ничего не происходило. Я даже подумал, что она промахнулась. А затем на земле появилась отсеченное у самого крепления обсидиановое крыло. «То, что мы его не видим, ничего не значит», — тяжело дыша проговорила девушка. «Вместе мы прикончим эту тварь». «Тварь!» — неожиданно раздался голос из ниоткуда. И меня, следующую ступень эволюции, так называют жалкие зверолюди, полагающиеся на нюх. «Отбросы! Беги!» — успел крикнуть я, но было уже поздно. Княгиня сегодня слишком часто использовала свою силу, выдохлась. То, что она сделала, уже было подвигом. Ведь когда враг рванул к ней по воздуху, совершенно не обращая внимания на то, что у него нет одного крыла, в воздухе маячила черная полоса, где раньше крепилось крыло. Единственная узкая область, в которой отсутствовала маскировка. Не раздумывая, я прицелился и выстрелил из верхнего ствола. И только когда пуля выбила искру из невидимки, пожалел, что вместо имперского снаряда не зарядил зачарованный. Если успею, если у меня будет хоть миг, «Не оборачивайся ко мне спиной, урод!» — рявкнул я, высадив половину пистолетного магазина и одновременно с этим вытягивая зачарованную пулю из нагрудного кармашка. «Отвлечь! Выиграть хоть мгновение, чтобы дать Оле отдышаться!» А в следующую секунду я почувствовал, что привлек внимание, услышал и даже увидел легкое фиолетовое свечение в пустоте, ни к чему не прикрепленное, и до боли знакомый, но слишком быстро нарастающий звук. Я успел отскочить, успел сменить направление. Даже Сара легко просчитывала траекторию движения любого существа при наведении, а уж вычислительный комплекс высшего однозначно был в состоянии спрогнозировать, куда целиться, чтобы попасть во врага. Меня пронзило насквозь. Но не сердце или голову, как я боялся, а правое плечо. Боль пронзила нервы и затуманила взгляд. Рука мгновенно перестала слушаться, а в нескольких метрах от меня вновь раздалось жуткое «Жж». «За человечество и империю!» — раздался дикий крик. И в едва появившееся свечение влетел бетонный блок килограмм под 50. Враг легко от него увернулся, может, даже лишь отодвинулся. Но теперь я заметил в поднявшейся пыли размазанный однокрылый силуэт. А ворвавшийся в схватку Медведев уже поднимал с пола очередной валун, чтобы метнуть его в противника. Только вот ему это не удалось. Силуэт исчез, поднявшись в небо, а через пару секунд что-то подняло здоровяка над землей, схватив за горло. «Глупые животные! То, что вы нужны мне живыми, не значит, что я должен оставлять вам конечности!» — процедило чудовище. «Держи его!» — крикнул я, с трудом защелкнув винтовой затвор. «Бей!» — скорее прохрипел, чем прокричал Медведев, но вцепился в невидимую конечность двумя ладонями, даже не надеясь побороть противника, лишь бы только обозначить его место и выиграть секунду. Мне этого хватило. Зачарованная пуля со странным звоном ударилась во врага, и неожиданно он появился прямо из воздуха, словно пуля развеяла эффект невидимости, но скорее просто нарушила какой-то из сложных механизмов в его теле. Несколько мгновений падший ангел смотрел на себя, на свою руку и крыло, не понимая, как это могло произойти. Но когда, придерживая пистолет подбородком, я вогнал в затвор следующую зачарованную пулю, враг не стал колебаться и выбирать. Крыло твари, словно десяток собранных вместе ножей, одним взмахом отсекло обе кисти Медведеву, а затем метнулось в мою сторону. Судорожно загоняя патрон в ствол, я успел отметить, что тварь летает не на крыльях, а на ранце, что за спиной. И зачем ему крылья, решительно непонятно, но эти мысли были лишь защитной реакцией организма. Я успел выстрелить, но это ничего не решило. Молниеносно сдвинувшись в сторону, он ушел от пули, оказался рядом и вновь взмахнул крылом, и в этот момент потерял равновесие и шагнул вперед. И только после этого до меня долетел звук выстрела. За спиной твари в нескольких метрах стоял Волков с моим карабином. «Жизни любимые, вы станете неплохим материалом!» — раздался из-под шлема довольный голос врага, но договорить ему не дали. Второй снаряд заставил его уйти в маневр и уклониться, отлетев от меня на шаг, но это ровным счетом ничего не значило. Противник взял разгон, намереваясь обрубить мне левую руку, и в этот момент, собравшая последние силы, борзая, сделала рывок. Великолепный, невозможный рывок вперед, оставляя за собой огненный след из постепенно тлеющих в воздухе искр. Но главное, она била наверняка не туда, где враг есть, а туда, где он только будет. И огненный клинок разрубил спину и бок атаковавшего меня монстра. Потеряв равновесие и тягу, он рухнул, прокатился по бетонным плитам, но мгновенно поднялся, держа нас всех в прицеле восьми глаз, с одним крылом, лишившись маскировки и возможности летать, он все еще оставался смертельно опасным противником. А может, наоборот? Только сейчас таковым стал, ведь до этого момента он не хотел нас убивать. Мы нужны ему живьем. Были. «Бей по руке! В пушку!» — крикнул я, понимая, что стоит ему захотеть, и ни одного выжившего на пятачке не останется. Волков послушался, выстрелил прямо в цель. «Ну нет!» — усмехнулся враг в последнюю долю секунды, отбив снаряд крылом, которое лишь немного дернулось от страшного удара. «Носитель ли хаоса и технологий? Кто бы мог подумать, что где-то такое возможно? Ваше сопротивление бесполезно. Сложите оружие, и мне не придется вас калечить». Может, и бесполезно, но мы не собираемся сдаваться. «Никогда!» — крикнул я, наведя пистолет на тварь. «Вы беспомощны, как и любая органическая форма жизни!» — ответил он, мгновенно сместившись. «В сторону!» «Но я не выстрелил!» Отдавшись чувствам и инстинктам, я замер, словно большая кошка перед решающим прыжком на охоте. Подобрался, но не стрелял. Ждал, пока враг остановится, покажет свое движение. И он показал. Совершенно наплевав на все, он просто рванул прямо ко мне, по прямой. Я выстрелил. Знал, что это бестолку, что ничего не будет, но выпустил снаряд прямо ему в лоб. Он легко отбил пистолетную пулю, затем еще одну, оказался на расстоянии вытянутой руки, замахнулся. И тогда я выжал спуск до конца, выпуская патроны сразу из двух стволов. Зачарованная пуля... Последняя такого калибра пробила череп твари насквозь, так что в дыре было видно не только темное небо с клубящимися тучами, но и искрящийся фиолетовый мозг. В отличие от остальных тварей, даже старших, он не щеголял пустой черепной коробкой. Вместо этого у него был плотный, словно отлитый из металла мозг. Только реакции это не произвело никакой. Урод сделал последний шаг, выбил у меня из руки пистолет и схватил за горло так же, как Медведева несколькими секундами ранее. Жалкие голые обезьяны, спутавшиеся с хаосом, донесся из-под шлема насмешливый голос. Волков выпустил последний снаряд в магазине, но враг легко отбил его крылом. Вы прошлое, уродливое, воняющее нечистотами и потом, а я будущее. Высокотехнологичное, высокопродуктивное, бессмертное. Сдавайтесь. У вас нет ни единого шанса. Я обеспечу вам надежный квалифицированный уход. Вы будете до конца своих дней жить в лучшем мире. «Не соглашайтесь! Это иллюзия!» — крикнула Ольга, почти повторив мои мысли. Я бы и сам с удовольствием сказал, «Да вот незадача! Болтался над землей, сломающий гортань стальной лапой на шее. Для вас это станет реальностью, лучшей из возможных. Что бы вы ни пожелали, вы это получите. Все, что угодно. Вы проживете очень долгую и насыщенную жизнь. Все ваши животные потребности будут удовлетворены. Это куда лучше, чем постоянно находиться под страхом полного уничтожения. А ваши мысли станут вашими детьми, вашими потомками, и они будут жить вечно. Какое щедрое предложение! Даже не знаю, как от него отказаться, — с горькой ухмылкой сказал Волков, перехватывая мой драгоценный карабин как дубину. Так не отказывайтесь, ваш правитель просто идиот. Я предложил ему 1 000 000 ваших жителей, самых бесполезных стариков и детей, в обмен на все наши технологии, на армии, что будут служить вам вечно. Но он отказался. Да еще и убил моего посла. Если бы только он просто предложил рай на земле для добровольцев, уверен, что они бы согласились. «Никогда!» — гордо ответила Ольга, выпрямляясь. Выглядела она бледно, на лбу и висках выступила испарина, но княгиня держалась до последнего. «Верно!» — прохрипел я, нащупывая рукоять кинжала и мысленно взывая к мелкому паршивцу, решившему так не вовремя проигнорировать схватку. «Ну же, полосатый, где ты? Нам нужна твоя сила, иначе все...» «Это глупо, хоть и совершенно по-человечески. Эти идиоты, наши соседи по миру, тоже не пожелали сдаваться. До последнего зооморфа. А люди...» По его движению было явно понятно, что он хочет сплюнуть на землю, да только устройство его организма исполнить такое уже не позволяло. «Тупые скоты, не понявшие прогресс, предатели, бросившие наш мир в ковчеге, скорее всего, погибшие после первого же перехода. Что ты пытаешься произнести? Мешок с костями? Никогда не сдаваться!» Сумел выдавить я из себя, когда хватка немного ослабла, а в следующую секунду вонзил кинжал в бок урода. «Ну! Тупые животные, я же говорил. Я бессмертен. У меня нет печени, сердца и даже мозга, которые вы в состоянии поразить. Я — следующая ступень эволюции», — покачал он головой. Вы же лишь материал для ее окончательного свершения. Вы обречены на рабство и вымирание. Но я спасу стольких из вас, скольких сумею. А ваше абстрактное мышление и способность к иррациональному позволят нам пройти все стадии технической революции и создать ее вершину, возобновить производство нанитов. Увы, до этого вы нужны мне живыми. А еще пара тысяч мусорщиков и собирателей камней, что копошатся возле нашей границы. Но парочкой самых буйных можно и пожертвовать. «Никогда!» — повторил я, чувствуя, как стальная хватка усиливается, перекрывая кровоток к мозгу. «Бей!» Они прыгнули одновременно. Волков со своей стороны, Борзая со своей. Но враг умудрился увернуться от удара импровизированной дубиной, подрезал крылом сухожилие на ногах бойца и одновременно перехватил кисть Ольги. Раздался хруст, и девушка не сумела удержать меч. Она взвыла совершенно по-собачьи, и в этот момент гнев, медленно поднимающийся у меня в душе, наконец вырвался наружу. «Животные!» — с явным презрением проговорил Высший, когда, несмотря на давление, у меня из глотки раздался рык, а в следующее мгновение я почувствовал, как меня переполняет сила, и молния бьет прямо от моей души, от ярости в мозгу и огня в животе под сердцем, через руку и кинжал по внутренностям врага. Раздался глухой хруст. Я почувствовал, как черные пальцы разрывают мое горло, но вместе с тем тварь падает на колени, а я остаюсь стоять. А рядом стоит, поджав хвост, маленький дрожащий тигренок, из горла которого едва раздается рык, грозный настолько, насколько это вообще возможно для такого милого комка полосатой шерсти. «Что-то ты припозднился», — подумалось мне, и я завалился вперед. На тело врага.